стройные логические построения рода рухнули. Он чувствовал себя потрясенным и одиноким. Деревья за рекой вдруг снова стали угрожающе чужими. Он повернулся к Джеку и уже безо всякого гонора сказал, убедил. «Что мы теперь будем делать?» Джек не отвечал. «Что делать-то?» — переспросил Рот. «И что мы тут стоим?» «Рот», — произнес Джек, — «вот той звезды в центре пятиугольника раньше не было». «Как это? Ты, должно быть, просто забыл». «Нет, я уверен». «Знаешь что, Рот, мы с тобой видим новую звезду». От этого научного открытия Рот не испытал никакой радости. Мысли его занимало переустройство личного видения мира, и какая-то там взорвавшаяся звезда большого впечатления на него не произвела. «Может, это одна из твоих лун?» «Ни в коем случае. Они больше и отчетливо видны в форме диска. Я тебе говорю, новая. По-другому и быть не может. Ты только подумай, какая удача!» «Какая еще удача?» — расстроенно переспросил Рот. «Нам от этого никакого прока. До нее, наверное, света лет 100, не меньше». «Да, но неужели тебя это не трогает?» «Нет». Рот пригнулся и заполз в пещеру. Джек взглянул на небо еще раз и последовал за ним. Оказавшись внутри, они долго молчали. Рот явно обиженно. Наконец Джек сказал, «Пожалуй, я ложусь». «Просто не понимаю, где я ошибся?» — откликнулся Рот не в попад. «Ведь все, казалось, было так логично». «Не морочь себе голову», — посоветовал Джек. «Мой инструктор по аналитике говорит, что логика — это просто тавтология. С помощью логики, мол, ты не узнаешь чего-то такого, чего не знал раньше». «Тогда какой в ней смысл?» «Спроси чего-нибудь полегче». — Ладно, партнер, я спать хочу, умираю. Давай ложиться. — Ладно. Но, Джек, если это не Африка, а я должен признать, что это действительно так, то что нам делать? Получается, нас здесь просто бросили? — Что значит, что делать? — То же, что и раньше. Есть, спать, оставаться в живых. Это наверняка зарегистрированная планета. Если мы продержимся... Кто-нибудь обязательно здесь появится. Может, просто нарушилась подача энергии к воротам, и завтра нас отсюда заберут. В таком случае хватит болтать и давай спать.